Глава десятая. В это время мимо окна мелькнула голова крестьянской женщины, несшей полотна на коромысли, и через минуту в избу вошла Давыдкина мать, высокая женщина лет 50, весьма свежая и живая. Изрытая рябинами и морщинами, лицо ее было некрасиво, но прямой твердый нос, сжатые тонкие губы и быстрые серые глаза выражали ум и энергию. Угловатость плеч, плоскость груди, сухость рук и развитие мышц на черных босых ногах ее свидетельствовали о том, что она уже давно перестала быть женщиной и была только работником. Она бойко вошла в избу, притворила дверь, обдернула Паневу и сердито взглянула на сына. Нехлюдов что-то хотел сказать ей, но она отвернулась от него и начала креститься на выглядывавшую из-за ткацкого стана черную деревянную икону. Окончив это дело, она оправила грязный клетчатый платок, которым была повязана голова ее, и низко поклонилась барину. — С праздником Христовым, ваше сиятельство! — сказала она. — Спаси тебя, Бог, отец ты наш! Увидав мать, Давыдка заметно смутился, согнул несколько спину и еще ниже опустил шею. — Спасибо, Арина, — отвечал Нехлюдов. — Вот я сейчас с твоим сыном говорил о вашем хозяйстве. — Арина! Или, как ее прозвали мужики еще в девках, Аришка Бурлак? Подперла подбородок кулаком правой руки, которая опиралась на ладонь левой, и, не дослушав барина, начала говорить так резко и звонко, что вся изба наполнилась звуком ее голоса, и со двора могло показаться, что вдруг говорят несколько бабьих голосов. — Чего, отец ты мой, чего с ним говорить? Ведь он говорить-то не может, как человек. Вот он стоит, олух! — продолжала она, презрительно указывая головой на жалкую массивную фигуру Давыдки. — Какое мое хозяйство, батюшка, ваше сиятельство? Мы голь! Хуже нас во всей слободе у тебя нет. Ни на себя, ни на барщину. Срам! А все он довел. Родили, кормили, поили, не чаяли дождаться парня. Вот и дождались! Хлеб лопает, а работа от него, как от прелой вон той колоды. Только знает, на печи лежать, либо вот стоит, башку свою дурацкую скребет, — сказала она, передразнивая его. — Хоть бы ты его, отец, постращал, что ли. Уж я сама прошу, накажи ты его ради Господа Бога. В солдат или один конец, мочи моей с ним не стало, вот что. — Ну как тебе не грешно, Давыдка, доводить до этого свою мать, — сказал Нехлюдов, сукаризной обращаясь к мужику. Давыдка не двигался. Ведь добро бы мужик хворый был. С той же живостью и теми же жестами продолжала Арина. А то ведь только смотреть на него, ведь словно боров с мельницы раздулся. Есть, скажись, чему бы работать, гладух какой? Нет, вот пропадает на печи лодырем. Возьмется за что, так не глядели бы мои глаза, коли поднимется, коли передвинется, коли что, — говорила она, растягивая слова и неуклюже поворачиваясь сбоку на бок своими угловатыми плечами. Ведь вот нынче старик сам за хворстом в лес уехал, а ему наказал ямы копать. Так нет, вот, и лопаты в руки не брал. На минуту она замолчала. Загубил он меня, сироту. Взвизгнула она вдруг, размахнув руками, и с угрожающим жестом подошла к сыну. «Гладкая твоя морда, ледащая, прости Господи!» Она презрительно и вместе отчаянно отвернулась от него, плюнула и снова обратилась к барину с тем же одушевлением и со слезами на глазах, продолжая размахивать руками. «Ведь все одна, кормилец, старик от мой хворый, старый, да и тоже прок в нем нет, а я все одна да одна». Камень и тот треснет. Хоть бы помереть, так легче было б. Один конец. Заморил он меня, подлец. Отец ты наш, мочи моей уж нет. Невестка с работы извелась, и мне тоже будет.